Глава вторая. «Благодарю за теплые слова, князя Василия Ивановича», — ответил я ровным тоном. «Передай ему мой поклон. Здоровьем Бог не обидел, слава ему. А что до дел? Дел много, только прибыл. Надобно сперва осмотреться, да и к чину Тысячкова, что на меня возложен, готовиться». «Разумеется, разумеется, княже», — закивал боярин, — «коли будет время да желание, князь Василий Иванович был бы рад с вами по душам потолковать, дела обсудить, как-никак забота общая». «Непременно, как только дела позволят», — уклончиво ответил я, давая понять, что разговор окончен. Боярин, еще раз поклонившись, поспешил прочь. Я проводил его взглядом. Первый зонт от Шуйского. Князь Василий не терял времени. Нужно было быть еще осторожнее. Интересно, он вчера еще узнал о моем прибытии, или это домашняя заготовка, а боярин просто слышал об интересе Шуйского ко мне, вот и вылез, мелькало в голове. Но встретиться с ним теперь уж точно не помешает. Посмотреть да прощупать. Вот только идти мне к нему первым невместно. Да, он старше по возрасту, а я старше по статусу. Ладно, потом решу. Пока я обдумывал произошедшую встречу, из дверей царских палат выскользнул молодой стольник. Увидев меня, он поспешил навстречу, низко кланяясь. «Князь Андрей Владимирович, государь Дмитрий Иванович вас к себе требует немедля!» И тут наверняка кто меня углядел, въезжающим в Кремль, а там и доложили. Я сильно не торопился. «Иду», — бросил я стольнику и махнул головой дяде Олегу, чтобы он меня ждал. И сам последовал за стольником вглубь дворца. Меня провели по запутанным коридорам, мимо богато украшенных покоев, где суетились слуги и толпились придворные. Наконец стольник остановился перед резными дверями, охраняемыми двумя рослыми иноземцами. Я ожидал увидеть царя за делами или в окружении советников, но попал в совершенно иную обстановку. Покои были завалены ворохами дорогих тканей. Парчи, бархата, шелков. Посреди комнаты на небольшом возвышении стоял сам Дмитрий Иоаннович, примеряя роскошный свадебный кафтан жемчужного цвета. Вокруг суетились портные, судя по всему, иноземцы, ибо одежды были не наши. В воздухе пахло благовониями и дорогим вином. У окна за столиком с бумагами сидел секретарь царя Ян Бучинский. Рядом с возвышением стоял Мацей и что-то говорил Дмитрию по-польски. Увидев его, я едва удержался, чтобы не скривиться. Второй день в Москве и уже встретил заказчика своего несостоявшегося убийства. — А, Андрюша, родич, брат мой! — воскликнул Дмитрий, заметив меня, и его лицо расплылось в широкой, почти детской улыбке. — Наконец-то! Я уж думал, не успеешь. А ты как раз вовремя. Он легко спрыгнул с возвышения и, подойдя, по-свойски хлопнул меня по плечу, совершенно игнорируя чины и этикет. Бучинский и Мацей молча наблюдали. — Ну, как тебе, а? Он горделиво повернулся, демонстрируя кафтан. — К свадьбе шьем. Сам ежи Мнишек ткань прислал. Хорошо ли сидит? Тебе нравится? Кафтан был действительно прекрасен. «Великолепно, государь!» — поспешил заверить я, склоняя голову. «Достойно величия царского. Только такого и у цесарцев поди не видывали». «То-то же!» — рассмеялся Дмитрий, явно довольный похвалой. «Эх, Андрюша, скорее бы! Жду не дождусь! Невеста моя, красавица Марина, уже под Смоленском!» Два через два, не позже здесь будет. Представляешь, свадьба, пиры, вся Москва гулять будет. А ты у меня тысячким станешь первым человеком после меня. Как я рад, что ты успел, родич. Ты же у меня самый близкий по крови, Рюрикович, первый сенатор. Вместе мы с тобой горы свернем. Теперь уж точно придется разбираться, что к чему в этом чине, да еще и на такой свадьбе, — подумал я. Он говорил быстро, возбужденно. Глаза его блестели не то от радости, не то от выпитого вина. Он был полностью поглощен предстоящей свадьбой и, казалось, не замечал ничего вокруг. — Рад служить, Дмитрий Иоаннович, — заверил я его вновь, стараясь, чтобы голос звучал искренне. — Верю, Андрюша, верю! — он снова хлопнул меня по плечу. — Ведь и твой прадед был тысячким на свадьбе моего отца. — Ладно, погоди пока. Он вдруг нахмурился, будто что-то вспомнив. — Тысячки, чин важный. Надо, чтоб ты не спутал ничего, а то дело-то будет не в проворот. Эй, кто там? Позвать ко мне дьяка Грамотина. Живо! Дмитрий снова повернулся к портным и Мацею, махнув мне рукой, мол, подожди у стены. Я отошел, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Грамотен, ловкий и изворотливый дьяк, успевший послужить Годунову, теперь один из ближайших к царю людей? Интересный выбор для инструктажа. Не прошло и 5 минут, как в дверях появился человек средних лет, с проницательными, бегающими глазками и холеной бородой. Иван Грамотен. Он ответил царю поясной поклон, скользнув по мне взглядом. Звал, великий государь? — А, Ивашка, вот и ты! — кивнул Дмитрий, не отвлекаясь от портных. — Вот, князь Андрей Владимирович, тысячким у меня на свадьбе будет. Изложи ему толком всю роспись свадебную, что да как, чтобы знал, что делать. Ступайте в соседнюю палату, потолкуйте. А мне тут... Он снова обернулся к кафтану. Закончить надо. Грамотен еще раз поклонился царю, затем повернулся ко мне с подобострастной улыбкой. Прошу, князь, за мной. Я последовал задумным дьяком в соседнюю комнату. Грамотен указал на скамью стены. — Волею государя нашего, Андрей Владимирович, предстоит исполнять чин тысячкова, — начал Грамотен вкрадчивым голосом. — Дело почетное и хлопотное. Главное — быть при государе неотлучно во время всех церемоний и шествий, водить его под руку, являть собой первую опору жениха. — Ясно, — кивнул я, переваривая услышанное. Быть при государе неотлучно. Хотелось бы узнать остальное. Когда ожидается прибытие будущей царицы? Невеста государя нашего, Марина Юрьевна, ожидается послезавтра, князь, — ответил Грамотен, — и торжественный въезд в столицу. Разместят ее в Вознесенском монастыре, где будущую царицу будет принимать инокиня Марфа, матушка царя нашего. — А далее? Венчание? — уточнил я. Глаза дьяка забегали. Не сразу, — протянул он. Там уж, в Успенском соборе, невеста будет благословлена как царица и великая княгиня всея Руси. Сам патриарх Игнатий проведет чин. С миропомазанием. Это уже сговорено. Невеста настояла на том, а царь и пошел навстречу невесте своей, — вздохнул дьяк. И, видимо, ему это было не по нраву. Я едва заметно нахмурился. Коронация до венчания? Странный порядок, не по нашим обычаям. И миропомазание вместо крещения? «Миропомазание», — переспросил я как можно более нейтрально, — «значит, невеста примет веру православную?» Грамотен развел руками с видом сожаления. «Чин миропомазания присоединит ее к Святой Церкви, князь. Этого достаточно для таинства брака с православным государем. таково решение государя и святейшего патриарха. Вы же понимаете? Понимаю. Уступка католикам. Значит, полноценного крещения не будет. Уже одно это вызовет ропот, если не бурю, и ставит под сомнение саму свадьбу. «А после?» — спросил я. «В тот же день, 8 мая, там же, в Успенском соборе, состоится и венчание государя нашего Дмитрия Иоанновича с царицей Мариной Юрьевной», — продолжил Грамотин. «Обряд также совершит патриарх Игнатий. Вам, как тысячкому, вновь надлежит быть подле государя». «Кто еще назначен на свадебные чины?» — спросил я, внимательно глядя на дьяка. «Кто будет у бояр, у поезжа?» Грамотин замялся, достал бумаги, но почти сразу спрятал их обратно. «Роспись еще дорабатывается, князь», — сказал он чуть тише. «Дружком царя будет Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Боярин князь Федор Иванович Мстиславский будет при государе. Другие назначения государь объявит сам в свое время. Все будут знатнейшие люди». Снова уходит от ответа, или он просто не хочет раскрывать все карты передо мной, — подумал с ней. — Понятно, — медленно произнес я. — А после венчания пиры? — О да, князь, — оживился Грамотин. — С дня святителя Николая начнутся пиры в Грановитой палате. Несколько дней праздновать будем. Музыка, угощение. — зажмурил дьяк глаза. — Много поляков прибудет с царицей, — задал я последний, самый тревожный вопрос. «Свита у Марины Юрьевны велика, разумеется», — заискивающе улыбнулся Грамотин. «Отец ее, воевода Сандомирский, пан Ежи Мнишек, знатнейшие паны, шляхта, воины, тысячи две душ, быть может. Но государь все предусмотрел, князь. Разместят их по дворам. Беспокоиться не о чем». «Не о чем беспокоиться? 2000 вооруженных поляков и в так и уже накаленной столице». Грамотин либо лгал мне в лицо, либо был таким же слепцом, как и его повелитель. «Благодарю вас, Иван Тарасевич», — поднялся я. «Теперь мне яснее». Только на этом я решил не останавливаться, а, так сказать, потыкать палкой. Так что, захватив Грамотина, я решил посетить Успенский собор, а после — кухню. Задалбливал разными вопросами, кто и где на пирах будет сидеть, какие будут блюда, кто будет встречать будущую царицу, что лучше надеть, когда царь будет принимать подарки. В общем, включил на полную внутреннего душнилу, таская по Кремлю бедного дьяка, который лишь тяжко вздыхал, возводя глаза к небу. Ближе к обедне мне это надоело, и я отпустил дьяка восвояси и, захватив дядю и сторожей, вернулся на свое подворье. Там позвал Елисея к себе. — Да, княже? — спустя пару минут он появился рядом. — А Габку-то помнишь? — глянул я на него. — А как же! Он и на Москве нам помог пороху прикупить, с Савелием свел! — ухмыльнулся весело Елисей. Вот найди его и ко мне пригласи. А еще нужно выяснить, где живут шуйские. Сам Василий, его братья да Скопин шуйский. А ежели выяснишь, кто к ним захаживает из бояр, то совсем хорошо будет. Поставил я задачу перед Елисеем. Где живут, узнать-то нетрудно. И Елисей почесал затылок. А вот кто ходит в гости, тут посложнее. Смотреть надо, да так... Чтоб не увидели, а то могут бока намять, и не только. — Да, тут с осторожностью надо, — кивнул я. — Ты подумай, ежели чего, можешь пару стражей взять да мальчишек. На них уж вряд ли подумают. — Постараюсь, княже, — пробормотал Елисей. Настроение было странное. Думать не хотелось, да и напряжение было, ведь оставалось только ждать. потому я решил размять и поиграться с сабелькой. И вместе с дядей Олегом, как и прежде, мы скрестили клинки. За прошедшее время мой уровень сильно подрос, так что в бою бойца средней руки я разделаю спокойно. А вот с кем посильнее, как повезет. Про настоящего мастера вообще молчу, но их немного. Да, дядя Олег меня по-прежнему превосходил, но и чтобы победить ему, приходилось напрячься. Отложив сабли, мы тяжело дышали. Разминка помогла немного сбросить напряжение, но тревога никуда не делась, лишь затаилась глубже. День клонился к вечеру. С улицы доносился гул возвращающихся с работ москвичей, скрип телег, редкие выкрики торговцев. Я сидел у себя в горнице, разбирая привезенные бумаги, когда в дверь постучали. Вошел один из моих сторожей. — Княже, там люди от боярина Шуйского двое. К тебе просятся. Я поднял бровь. Вот как. Уже и посыльник шлет. Настырный какой. Промелькнуло у меня в голове. Первый раз через боярина, теперь напрямую. Видимо, мой уклончивый ответ его не устроил. — Зови! — коротко бросил я. Вошли двое. Крепкие молодцы в добротных кафтанах, явно из дворовых людей Шуйского. Поклонились низко. — Князь Андрей Владимирович, — начал старший из них, — боярин наш, князь Василий Иванович, зовет тебя к себе на вечерню да на ужин. Шуйский явно не собирался ждать, пока я осмотрюсь. Что ж, может, он и прав. Хватит ходить вокруг да около. Времени мало, события несутся вскачь. Надо уже решать, что и как, определяться со стороной. Сидеть на двух стульях долго не получится. «Князь Василий Иванович оказывает мне честь», — ровным голосом произнес я. «Передайте вашему боярину мой поклон и скажите, что буду непременно». «Дозволь, княж, проводить». Тут же нашелся с ответом один из них. — Дозволю. И я махнул рукой, указывая на дверь. — Ты впрямь пойдешь? — спросил дядя Олег. — Пойду, дядя. Пора познакомиться с еще одним родичем, — усмехнулся я. — Понять, что он хочет и что предлагает. Может, наши пути и сойдутся. — Осторожнее там. Кто ж знает этих бояр? — пробурчал дядя. — Знаю. Возьми пятерых сторожей. Поднимаясь с лавки, ответил я. Минут через 20 мы выехали с подворья. Я, дядя Олег и пятеро бойцов. Путь к хоромам Шуйских лежал через Китай-город. Как я понял, подворье Шуйского стояло в другом конце. Улицы были уже не так многолюдны, как днем, но то тут, то там мелькали фигуры прохожих, спешащих к ужину или в кабак. Именно здесь, на одном из перекрестков у питейного дома, откуда несло кислым пивом и криками, мы и наткнулись на неприятную сцену. Двое поляков, судя по богатой одежде, относящихся к шляхте, но уже изрядно подвыпивших, окружили немолодого мужика в простой рубахе и портах. Мужик испуганно жался к стене, а ляхи хохоча толкали его и что-то лопотали по-польски, перемежая речь грязными русскими ругательствами. Один из них, долговязый блондин с закрученными усами, ткнул мужика кулаком в плечо. — Что, быдло, а? Смотри, а хуже будет! «Вся крев!» — поддержал его второй, пониже ростом, но более плотный, с багровым лицом. «Кланяться надо панам ниже, а ты грязь под ногами!» Мужик только бормотал что-то неразборчивое, пытаясь закрыться руками. Несколько прохожих опасливо косились на происходящее, но спешили пройти мимо. Вмешиваться никто не хотел, связываться с пьяными иноземцами. Меня взяла злость. Вот оно, то самое польское своеволие, о котором шепчутся по всей Москве. Наглость и спесь захмелевших уродов. «Оставьте человека!» — шагнул я вперед. Мой голос прозвучал резко в вечерней тишине. Поляки обернулись. Они явно не ожидали вмешательства. Несколько секунд с пьяным недоумением разглядывали меня и моих людей за спиной. — А ты еще кто такой? — презрительно скривился долговязый. — Иди своей дорогой и мешай панам развлекаться. — Вали отсюда, пока цел! — рявкнул второй, багровей еще больше. — Нет твоего ума дела! Они явно не понимали, с кем говорят. Ни мой богатый кафтан, ни суровые лица моих воинов за спиной не произвели на них впечатления. Хмель и спесь напрочь отшибли им остатки разума.